разлагающиеся, гниющие заживо, не чувствующие боли, они были в глазах своих врагов на уданном уровне с сатаной во плоти. И при их виде все враги банально разбегались. Даже если такой отряд побеждали, то в конечном итоге все равно победители отправлялись в могилу. Часть 43. Убирая, найденные в одной из комнат, толстенные, древние фолианты в инвентарь, я попутно просматривала один из них. Судя по рисунку, восьмиконечный крест и несколько гротескных рож под ним, сие творение было весьма занимательным. И я не ошиблась. Одна из работ по демонологии, причем не абы что, а подробнейшее описание приемов борьбы с демонологами. И опять-таки, не абы с какими, а именно что с теми, которые вели дела с, так называемыми, христианскими бесами и прочими обитателями того плана. В первую же очередь меня интересовали приемы и практики церковных магов и паладинов, которые не использовали в большинстве своем классические приемы местной школы волшебства. Самое же интересное было в том, что и чудеса, божественная магия моего родного мира, ими не практиковалась по сути. Поэтому при любой возможности я пыталась найти ответы на эти вопросы, ну и нашла наконец, хотя бы частично, смесь псионики, менталистики, чудесы, самое главное, веры. Церковники скорее не колдовали, а словно бы воплощали в реальность свою веру в то, что они хотели увидеть и получить. Судя по невнятным намекам в фолианте на обучение они тратили далеко не один год, но в конечном счете на выходе получались действительно крайне опасными бойцами для местных волшебников и колдунов. И не только для них, если внимательно читать записи. Каждый из таких монахов-боевиков имел звание рыцаря, в средние-то века, и в совершенстве владел копьем, топором, щитом и мечом, луки и арбалеты, ножи и кинжалы, булавы и шестоперы. Позднее добавилось огнестрельное оружие. Помимо этого следовало учитывать то, что поодиночке они не передвигались, а только во главе небольшого копья, так назывались отряды в те же самые средние века. 10-15 бойцов, среди которых было не менее двух магов или колдунов, вполне справлялись с задачей поимки и передачи полноценного волшебника в руки церковных властей. Хотя, нужно отдать должное, такие отряды вели свою охоту преимущественно на демонологов и некромантов, которых в ту эпоху хватало в Европе. На обычных одаренных вели охоту другие ордена церкви, благо, что у последней хватало специалистов самого разного профиля. Закончив убирать неожиданные трофеи, я осторожно закрыла книгу и, убрав ее, двинулась к дверям. И замерла, настороженно вскинув голову к потолку, наверху что-то весьма ощутимо всколыхнуло магическое поле. Причем так, что отголоски дошли аж до защищенного целой кучи чар подземелья. Да еще и при учете того, что наверху выведенные из строя магические ловушки, которые добавляют помех в эфир. Кто-то прорывается в эту область, снайпер Фири, который был не особо сильным рукопашником, но зато имел целую кучу врожденных способностей, среди которых имелась и сенсорная чувствительность аж на добрые 2 километра в радиусе, тоже застыл на одном месте. Его напарник, штурмовик, напротив, не мог практически ничего сделать далее 10 метров, но зато был непревзойденным бойцом ближнего боя. Рыцарь Фири, этим все сказано, как говорится. И именно поэтому я и взяла именно такой дуэт с собой. Один прекрасно справится со всем тем, что далеко, а второй сумеет помочь решить более близкие проблемы. Это так плохо, неуверенно уточнил Кларк, который банально не понял, почему мы так себя ведем. Но натренированная паранойя уже била в барабаны. Если мы уловили это возмущение тут, да, либо кто-то чрезмерно сильный, либо просто целая куча магов, либо все вместе. Одного, двух, да даже десяток, не самых сильных магов я смогу превратить в фарш в одиночку, но если их там будет сотня, я развела руками. Дело даже не во мне, а в вас. Мне придется думать не только о себе, но еще и о том, чтобы защитить вас. Попробуй вызвать. Я развернулась к снайперу и кивнула наверх. Артефакты не работают, помехи. Те приборы, которые мы получили от вашего союзника, работают с перебоями. Я получил сообщение, но не совсем. Не дослушав его до конца, я подскочила к дивному и выхватила датапад. Свыше сотни магов. Продолжают прибывать. Столько же оборотней и вампиров. Есть пара десятков великанов. Продолжаю наблюдение. Предположительно войска Валдемарта. Не успев вернуть прибор обратно, я воззрилась на новое сообщение. 3 десятка неизвестных бойцов на юго-западном направлении. полсотни на восточном. После этого Дотапот словно взбесился, сообщения посыпались полноводной рекой, и половину противников Фири определить не могли, что означало только одно: мы влетели в ловушку, только вот в чью и для кого приготовленную. Наверху уже начало разворачиваться сражение, так как такие количества магов банально не могли спрятаться друг от друга, особенно в момент своего прибытия. Немного подумав, я приказала дивным не встревать в разборки и отходить на запасные точки. В конце концов, в мои планы не входили столь ранние похороны местного темного лорда, ибо он еще не отыграл своей роли до конца. Да и неизвестные противники настораживали, чтобы не разбираясь бросаться в бой. Ведь вполне могло получиться и так, что пришли конкретно за мной. И те, кто имели представление о том, как нужно отправлять на тот свет подобных мне. Проверять же, насколько хорошо работает костер или сон охотника, а самое главное, будут ли они вообще работать сейчас, пока еще не присоединены те миры, я не хотела. Вдруг тут вообще возрождение будет работать на совершенно иных принципах? Или еще что? Нет, как ни крути, а сейчас лезть в разборки с Волдемартом мне не с руки, а значит, нужно максимально быстро проходить по монастырю и исчезать. В голове начал формироваться примерный план действий, а спустя 5 минут я тряхнула волосами и кивнула в сторону одной из дверей. Штурмовик, вооруженный монструозного вида штурмовой винтовкой с подствольным гранатометом, двигался с отставанием на 1 шаг, но он мне особо и не требовался. Нет, если бы некроморфов было много, действительно много, для меня они и начали бы представлять существенную проблему, но в том виде, в каком я наблюдала их сейчас, скажем так, изолит забиты искаженными хаосом жителями, которые превратились в полноценных демонических созданий или заброшенные города, некогда бывшие под рукой Гвина, а ныне заполненные опустошенными, стали для меня неплохим полигоном. Про Ярном или иные места, где мне довелось побывать, и говорить не стоило. Опустошение, цепные молнии, огненный шторм. Комнаты просто превращались в братские могилы, если данный термин уместен по отношению к искаженным созданиям, у которых и душ-то не было. Расход силы был огромным, но фляги с эстусом ждали своего часа, так что истощение мне не грозило. Очередная комната, огненная буря и пламя схлынуло, открывая взгляду абсолютно спокойно стоящего монаха, у которого даже ряса не пострадала, не говоря уже о кожном покрове. Или не монаха, вернее, не совсем того монаха, как можно было бы подумать, увидев человека в подобном одеянии. Его оттенок силы был каким-то странным, не темным или светлым, огненным или несущим печать земель мертвых, сероватый, но не тот, который показывает нейтралитет одаренного по отношению к божественным или изначальным силам, а именно что, он служил кому-то, неожиданно озарило меня, но что за сила стоит за ним, а ты вообще живой? Заинтересованно наклонив голову на бок, я изучающе смотрела на него. Оно однозначно было живым, только скорее как голем, нежели как обычный человек. И оно было именно что оно. Его сила не была женской или мужской, а именно что, опять-таки, нейтральной. А вот это окончательно заставило меня зависнуть, в попытках осознать, что передо мной такое. Мне доводилось видеть женщин с мужской энергетикой, а также мужчин с женской, даже видела тех, у кого эта энергетика была способна меняться. Но никогда я не видела тех, кто, по сути, не имел пола, но при этом не имел и следов искусственного создания. «Мне не нужны вы, мне нужна она», — равнодушно просветил нас голос из-под капюшона. «Судя по всему, он говорит о тебе», — насмешливо прокомментировал Кларк. «Видимо, мы не в его вкусе, и это, в общем-то, радует. Не переживай, с такой энергетикой, это точно не покусится на твою честь», — едко усмехнулась я, продолжая изучать существо. Оно вообще, как мне кажется, не способно создать кому бы то ни было проблем в этом плане, но при этом неплохо оперирует церковными практиками. Рывок существа был настолько стремителен, что я только и успела, что выставить щит против физических атак. Выбив из пола каменную крошку, оно резко изменило траекторию своего движения, устремившись к штурмовику, но в последний момент снова метнулось к Кларку. Может, Айзек Кларк и был человеком, да только далеко не тем, которые жили в настоящее время на планете Земля. Далеко не один век отделял его эпоху от текущего времени. И слишком многое он пережил, в том числе и близкий контакт не с одним обелиском, что не могло оставить свой след на нем. Перехватив правую руку противника, Кларк вбил кулак ему в живот и тут же нанес удар ногой, выбивая колено существа в обратную сторону. Одновременно с этим штурмовик подскочил к ним и вонзил короткий клинок в бок голема, но тут же отлетел назад от ответного удара, а за ним покатился по полу и сам Айзек. Гниение бессильно расплескалось о стену, не попав по увернувшемуся монаху, и я кинулась в ближний бой, решив не тратить энергию на заранее бесполезную пристрелку. Слишком маленькое помещение, чтобы рисковать, мои-то помощники тоже тут. Изогнутые клинки привычно скользнули в мои руки, и я тут же нанесла двойной удар, пытаясь подрубить опорную ногу и живот, но натолкнулись на двуручный клинок. Орудовал он им с такой небрежностью, словно он ничего не весил, что стало дополнительным вопросом касательно его генеалогического древа. Откатившись назад, я магическим импульсом послала себя обратно, отбивая его меч в сторону, а второй клинок пытаясь вбить ему в грудь. Голая рука спокойно остановила мой меч, хотя и обзавелась раной, а следом меня словно ударило стенобитным тараном. Отлетев к стене, я тут же, пусть и с некоторым трудом, дернулась в сторону, избегая очередного удара, и машинально наложила на себя исцеляющее. Во рту появился уже давно, казалось, забытый привкус металла, и судорожно сглотнув, я с большей настороженностью уставилась на врага. Замерев на одном месте, он сложил руки на груди и словно бы молился, пока мы пытались прийти в себя. Мое недоумение, впрочем, тут же исчезло, стоило мне обратить внимание на раненую конечность монаха, она была целой. Поведя плечами, избавляясь от плаща, я неторопливо поднялась с пола и поудобнее перехватила клинки, начиная одновременно с этим движение по кругу, стараясь развернуть его спиной к пока еще не пострадавшему снайперу. Монах бросил короткий взгляд в сторону моего стрелка, но затем его скрытая капюшоном голова неторопливо качнулась, и он спокойно направился ко мне, казалось, наплевав на то, что сейчас ему в спину начнут лететь пули. Впрочем, спустя 2 секунды его отношение стало понятным, когда пуля без малейшего ущерба ушла куда-то в сторону. И магии в этом абсолютно никакой не было. Короткий голубоватый свет на доли мгновения охватил фигуру монаха, а затем он все так же неторопливо продолжил свое движение ко мне. Глубоко вдохнув и резко выдохнув, я наложила на себя комбинированный щит и, взвинтив восприятие, кинулась в ближний бой, одновременно пытаясь найти решение возникшей проблемы. И выход был только один. Неслышная, но вполне ощутимая волна силы ударила во все стороны, но основной удар пошел в направлении монаха, отбросив его на пару шагов назад. Следом, прямо передо мной, в воздухе, сформировалось 5 шаров чернильно-черного цвета, которые, словно бы танцуя и заполняя все вокруг себя тьмой с огромной скоростью, устремились ко врагу. Противник не стоял без дела, перед ним сформировалось полотно света, но лишь 2 шара уткнулись в возникшую преграду. Остальные же изящно обогнули препятствие и вошли ему в грудь. Настороженно глядя на беззвучно рухнувшего монаха, я плавно сместилась в сторону и начала обходить тело, не доверяя увиденному. Хватало тех, кто мог выдержать даже такое, поэтому следовало сперва убедиться, что он действительно сдох. Но словно услышав мои мысли, труп неожиданно начал осыпаться прахом, прямо на моих глазах. Недоуменно тряхнув волосами, я машинально накинула сеть удержания на область вокруг останков и подождала окончания процесса. Душа моего врага билась в сетях, но была настолько тусклой и невыразительной, что я в очередной раз зависла в непонимании, как такое могло создать для меня проблему. Покрутив шарик перед собой, я резко сжала кулак и, впитав силу, проводила отлетевшую искру взглядом, попутно оценивая количество полученной энергии. 1900. Но ведь душа горела так, словно там могло бы быть не более 50, если не меньше, пробормотала я. Что оно такое? Эксперимент, любезно просветил меня голос Дамблдора, раздавшийся откуда-то из-под потолка. Смею надеяться, что уж теперь-то вы немного поймете мои мотивы и причины. Голос на доли мгновения отдалился куда-то, но тут же вновь зазвучал максимально громко, словно Альбус был где-то рядом. Я так понимаю, что вы не столь далеки от немагических средств наблюдения, усмехнулась я. Приходится соответствовать, знаете ли, в тон мне ответил старый маг. Я, Мордрит, даже и не знаю, как сказать-то, если честно, он помолчал, подбирая слова, и продолжил. Знаете, я ведь и правда хотел как лучше, честно. Изучал, экспериментировал, пытался найти ответы. Мда, и в конечном счете все скатилось к этому. А какие у меня были альтернативы? Броситься в бой с одной палочкой и бездарно помереть. Так я не воин, как вы уже должны были убедиться. Пришлось искать другие пути, ну а когда нашел, то в один прекрасный момент осознал, что обратного пути уже нет. Ни одни, так другие, а результаты я не получу. Думаете, что нашли уже все ответы? Зря. Вы лишь в начале пути. Так помоги, в чем же дело? Письмо я вам отправлю, а личная встреча? Он хмыкнул. Нет, не в ближайшие месяцы. Решите эту проблему, ну и не только ее, если уж быть откровенным, а потом посмотрим. Какой интересный у нас диалог получается, протянула я, усиленно сканируя пространство в максимально доступном мне радиусе. Так глядишь договоримся до того, что ты невинным агнцем окажешься. Не невинным, но я точно не желал того, что должно случиться. Но, как я уже сказал, что я могу сделать? Или мог? Ну что? Повторюсь, вы думаете, что знаете уже все, и готовы ко всему. Поверьте, на Земле еще хватает секретов, а вы даже то, что уже увидели до конца. А, толку говорить. Я благодарен вам за то, что наша прошлая встреча оставила мне на память рану на ауре, которая позволила мне избавиться от ряда обязательств, так сказать. И поэтому я даю вам часть ответов, а это очень много, поверьте мне. До встречи, как я на то надеюсь. Я что-то не понял, Кларк протопал ко мне и остановился рядом. Да я пока что тоже не все поняла. Прикусив губу, я задумчиво смотрела прямо перед собой. Либо он вообще не был с ними, либо же действительно вел свою игру. Только тогда вылезают новые вопросы, а также новые подозреваемые. И если честно, то меня уже начало утомлять играть в детектива. Ладно, сейчас нужно заканчивать с монастырем, а потом мне потребуется время, чтобы разобраться с осколками той памяти, которая досталась от монаха. Если я правильно поняла намеки старика, то, вероятно, мы выяснили еще не все про своих врагов, вернее, про их количество. Ты. Он ощутимо замялся, глядя на мою руку, в которой еще недавно была душа поверженного врага. Не одобряешь, тут же уточнила я. Да нет, наверное, он пожал плечами. Ты не подумай, я в курсе, что не всех врагов стоит жалеть, просто, кхмм. Махнув рукой, Кларк потопал в дальний угол. А придется привыкать, тихо произнесла я, не став прямо на месте развивать данную тему. Альбус выбрался на поверхность из небольшого и неприметного люка в глубине маленькой рощи, тут же набрасывая на себя десятки разнообразных чар и заклинаний. Потеря тех несчастных пары минут, которые он затратил на диалог с Эванс, могли ему аукнуться самым неприятным образом. Нет, менять свои взгляды на жизнь он не собирался, чтобы он там ни говорил, но вот с нынешними союзниками ему точно не по пути. Если удастся правильно разыграть новую партию, то возможно он все же сумеет минимизировать ущерб для своего дела. Правда, в этом случае ему придется весьма сильно постараться, чтобы в его искренность поверила сама Эванс, а заодно и тот, кто стоит за ней. В конце концов, разумные люди всегда смогут найти общие точки для нормального диалога. Не так ли? То, что его решили списать конкретно эти союзники, не стало для него ну вот прямо-таки совсем уж сюрпризом. Он ждал этого, просто не столь рано. 10, а может и 15 лет, но не раньше. Но все планы пошли в одно место, то самое, которое не принято называть в приличном обществе, а уж когда они явились под стены монастыря. Мда. Альбус устало потер лицо и передернул плечами, попутно оглядываясь и прислушиваясь. Хотя глупо кого-то винить, если сам сел за стол к шулерам. Разве что только в том, что Эванс не стала пытаться играть по их правилам, а притащила шахматную доску, фигурально выражаясь. Вот и получилось то, что получилось. С другой стороны, если у Эванс все получится, то есть шанс, что и его планы увенчаются успехом. В отличие от тех, кто остался в монастыре, девочка хотя бы не пыталась уничтожить магическое сообщество. Да более того, если учесть всю информацию, которая была у него, то она ударными темпами продвигала магические науки. Безусловно, у нее были недостатки, но на них пока что можно было прикрыть глаза. В конечном счете, все мы смертны. Даже внезапно смертны. Доносившийся со стороны монастыря шум неожиданно превратился в звуки магического боя, и Альбус, придерживая полы мантии, шустро двинулся подальше. Нужно добраться до очередного схрона, там взять порт-ключ и перебираться пока что подальше от ставших негостеприимными берегов Британии. Фири приблизил происходящее на равнине перед монастырем и, казалось, превратился в статую. Госпожа потребует отчета, а значит нельзя пропускать ничего из происходящего, особенно такого. Воин, вооруженный алебардой, казалось, был сразу в трех местах одновременно, умудряясь возникать на флангах растянувшегося отряда боевиков Вальдемарта. Последние вполне себе неплохо и грамотно приблизились к зданию, оцепили его, а вот потом у них возникли проблемы, когда откуда-то сбоку возникло четыре фигуры и начали вырезать незваных гостей. Тот самый боец с алебардой, двое, маг и лучник, которые остались позади и с безопасного расстояния начали помогать своему воину, а также четвертый, еще один воин, но оставшийся на прикрытии. Да и не требовалась его помощь в процессе истребления, если уж на то пошло, как отметил Фири. Укол острием в одного пожирателя, тут же рубящий по ногам его соседу и... Фири недоуменно сморгнул, пытаясь понять, что произошло. Воин, казалось, просто крикнул, по крайней мере дивный не разобрал какого-либо слова, но двух его противников просто ошвырнуло назад. Причем весьма неслабо и наплевав на выставленные щиты. Вернее, не наплевав, а вместе с щитами. Подкрутив изображение, Фири еще более внимательно уставился вперед и вновь уловил тот самый миг, когда воин что-то крикнул и три фигуры превратились в ледяные статуи. И вновь нелюдь не смог уловить, что же там случилось. Какие-то возмущения в магической сфере были, это факт, но что конкретно там произошло, он не мог понять. Ответные заклинания от толпы врагов воин либо отбивал, либо вообще уворачивался, но даже те, которые таки попали по нему, были просто проигнорированы. «Артефактная броня», — отметил дивный, гадая, когда же предводитель избиваемых, а по-другому тут и не сказать, солдат, отдаст приказ на отступление. Но тот, видимо, решил, что все дело в количестве, и оставшиеся группы с других концов периметра устремились к месту схватки. «У нас бы такого вождя прикончили свои же», — тихо вздохнул Фири, глядя, как умирают маги, среди которых хватало носителей крови его вида. Жалкие, даже не полукровки, а в 10-20 поколении потомки, но все же носители. И при ряде условий кровь могла пробудиться, теперь же она бездарно впитывалась в землю. 3-5 воинов ближнего боя, трое магов и один лучник. И даже такой боец бы не смог пробиться, в лучшем случае просто сбежал, а в худшем. Фири покосился на бойца из своего десятка, но не стал ничего говорить, мысленно согласившись с его словами. Примечание к части. Спасибо за донат, а также всем тем, кто ставит лайки и жмет на жду проду. Часть 44. Покосившись на мужчину, я невозмутимо пригубила вина и отвела взгляд в сторону. Александр молчал, я уже задала свои вопросы, когда соберется с мыслями, тогда и получу ответы. Сказать, что прогулка в монастырь увенчалась провалом, было нельзя. Да, Дамблдор ушел, но зато я нашла довольно много занимательной литературы и рабочих записей ученых. Опять-таки, да, таинственный противник тоже не соизволил вступить со мной в бой, а пошел резать боевиков Вальдемарта, но, и это самое ценное, моим Фири удалось достать немного крови одного из его спутников. Даже если он не более чем обычный телохранитель, то все равно может знать немало интересного. Осталось только подождать, пока уляжется то, что получило при поглощении души безымянного монаха, и можно будет попробовать выжать что-то из этого трофея. Больше всего меня, конечно, интересовали остальные группы, которые также почтили своим визитом стены древнего здания, но по ряду причин пришлось отложить наши знакомства. Все же был немалый шанс на то, что я ненароком прибью темного лорда, и тогда придется создавать новую страшилку для обычных и необычных разумных, что создало бы новые проблемы. В конце концов, если хорошие маги не могут проконтролировать появление все новых и новых психопатов с манией величия, то обыватели могут ведь и начать задавать нехорошие вопросы. Скоро уже придет анализа, и тогда вопрос британского пугала будет быстро и качественно решен, а сама же королева нечистокровных получит некоторые баллы в глазах толпы. Если только этого полудурка быстрее не похоронит фанатики церкви исцеления. С вероятностью 85%, то, с чем ты столкнулась в монастыре, это химера. Не магическая, просто наиболее понятная тебе аналогия, так сказать. У меня тоже есть такие проекты, но выпускать их в серийное производство я опасаюсь, да и куча побочных проблем с этим возникнет. Самая основная будет в том, что они банально не смогут размножаться, а это рано или поздно приведет к психологическим, травмам. Проще подождать пару-тройку поколений и не спеша вносить генетические изменения широкому кругу людей, что в конечном счете возвысит все человечество. Ну да, если создать армию полубогов, то они однажды захотят стать полноценными богами, особенно имея под боком столь слабых людишек. Я усмехнулась. Ну и это тоже, само собой. Он слабо улыбнулся и слегка отъехал на кресле назад. Их можно будет начать штамповать и посылать в бой, где они особо долго не проживут, но никак не формировать из таких армию. По крайней мере до тех пор, пока у нас столь подвешенное состояние. Пара отрядов у меня есть, но большую часть времени они проводят в стазисе. То есть толком ты ничего по этим химерам сказать мне не можешь? Я поморщилась, но развивать тему не стала и сделала еще один глоток вина. Было бы у меня его тело, ну или хоть что-то, то попробовал бы, а так, он развел руками. У нас тут другая проблема вылезает, криминал. Вернее отдельные его представители, которые с падением статута начали пытаться влезть поглубже в магическую часть земли. В каком плане поглубже? Разве Аврорат плохо делал свою работу? Да треть всех преступлений на планете совершалась слабосилками, сквибами, ну и часть маглорожденных, которые не пожелали делать карьеру под сенью статута. Александр шевельнул рукой и передо мной выросла голограмма планеты, которая была покрыта сложной, многомерной, разноцветной паутиной. С одной стороны, особо сильно они не наглели, но с другой стороны, все зависело от страны. Где-то во Франции весьма мягкие законы, а где-нибудь в Зимбабве тебя могли сожрать всем племенем за нарушение их законодательства. Так что ряд криминальных лидеров разнообразных преступных сообществ всегда знали о скрытой части мира. Да, изредка устраивались походы очищения, так сказать. Официальные лица получали медальки себе на грудь, но в конечном счете все возвращалось на круги своя. Раньше меня это не задевало, а мелкие инциденты легко решались, но теперь они, нет, не осмелели, просто помимо старых фигур, появились и новые. Они не понимают, или не желают понимать и, самое главное, принимать правил игры, поэтому становится проблемой. Неторопливо выбравшись из кресла, он прошелся по помещению и замер напротив одного из мониторов. Ну, само собой, напрашивается закономерный вопрос, я решила поторопить его. В чем именно проблема? Усмехнулся он. В том, что они начали лезть к Хогвартсу. Пока что охрана без проблем справляется с редкими гостями, но не забывай, о ком мы говорим. Шантаж, угрозы и прочие шалости скоро пойдут в ход, а в школе слишком много детей, у которых нет защищенных домов и личных вассалов. Плюс, они попадут, если уже не попали, на карандаш к нашим оппонентам, которые не постесняются применить тоже империя и послать толпу вооруженных огнестрельным оружием маглов на штурм. Им даже напрягаться не придется, они сами придут. Или заключат соглашение, ну или еще что, вариантов на самом деле много. Намекаешь на то, что мне стоит пока убрать свои, интересы из замка. Задумчиво протянула я и внимательнее вгляделась в паутину на голограмме. Слухи ширятся, поэтому скоро не останется ни одного относительно вменяемого разумного, который бы отрицал наличие сверхъестественных способностей. Именно поэтому я активирую проект за проектом, чтобы не опоздать к началу игры с видами цитадели. Возможно, у тебя создалось впечатление, что я что-то не договариваю. Но это не так. В конце концов, все свои обещания я выполнял, не так ли? Если бы я знала раньше о столь плотной связи криминала обычного мира и магов, то... Именно поэтому я особо не рассуждал на эту тему, перебил он меня, извиняюще склонив голову. Мне были нужны они, не настолько чтобы просить за них, но все же. Поэтому я не мешал тебе, но не настолько чтобы ты устроила геноцид. Зачем? Ресурсы, в первую очередь человеческие. Ну а также то, что через этих личностей я зарабатывал немалые деньги, немного помолчав, он продолжил. Мои ученые сумели вычислить, в том числе и при помощи данных, полученных из той лаборатории на Ближнем Востоке, которую ты нашла, две планеты, магических планеты, чтобы тебе стало более понятно. Цивилизации там нет, разумных форм жизни тоже. Парадоксально, но факт, на первой из них был абсолютно не магический вид, который был уничтожен в ходе войны с империей Протиан, а вторые просто исчезли. По крайней мере, к таким выводам пришли мои дроиды, которые и проводили разведку. Однако там осталось достаточно много разнообразных построек, а также хищников, ну и прочих, вроде как безопасных, но таковыми не являющихся существ. Транспортники с преступниками туда отправятся уже через неделю, а к концу года там должно оказаться 5 миллионов человек, естественно под надзором, что позволит через пару поколений получить нужный мне результат. А почему именно эти планеты? Магия есть везде, я нахмурилась, пытаясь уловить логику мужчины. Ну, с зэками мне понятны твои мотивы, а вот с этим, нет, там ее избыток, это раз. Во-вторых, потребуются минимальные усилия, чтобы подогнать планеты под Землю, так как все расчеты говорят о том, что показывать нашу настоящую планету раньше времени опасно. Поэтому контакт с цитаделью будет по графику, он усмехнулся. Там есть ретранслятор, развитие общества будет идти по их технологиям, кроме верхушки правительства никто не будет знать правды, а менталисты помогут сделать так, чтобы первое поколение было уверено в той правде, которую я им дам. Нашу же основную экспансию мы начнем со второй планеты, которую я нашел, и она будет очень жестко контролироваться, по крайней мере до тех пор, пока мы не столкнемся со жнецами. Варп-двигатель поможет в этом, а 100 лет слишком маленький срок, чтобы допустить много ошибок. Все производства будут перенесены на Марс и колонии, системы изолированы, а от тебя и твоих сородичей я ожидаю в этом помощи. Значит, все-таки, ты решил пойти таким путем, а не получится другим, учитывая сколько проблем у нас на Земле. Вычищать всю эту клоаку мы будем не одно десятилетие, если не дольше, поэтому мне проще пойти этой дорогой. Дети и клоны будут помогать увеличивать количество населения, плюс в соседней системе есть еще одна планета, которую тоже можно будет колонизировать. Ты уверен, что выдуманная история целого вида сумеет обмануть не только виды цитадели, но и жнецов, которые, по твоим словам, должны знать о существовании людей? Не уверен, но демонстрировать жнецам раньше времени магов тоже не хочу. Не получается без огромных потерь в живой силе решить целую кучу вопросов, поэтому придется пойти на такой риск. Да и те, кто жил до нас на той планете, были весьма похожи на людей. Разница только в ряде мелких деталей, ну и цвет кожи у них был красным. Действительно красным, а не как индейцы. Добавить пару нюансов на тему междоусобных войн, ядерную зиму и все такое, ну и вывести все к тому, что мы потомки. Отсюда и новые постройки, пробелы в истории, ну и все такое. На какое-то время это обманет тех, кто попробует копать слишком глубоко, хотя кому это может понадобиться. Да и добавим немного религиозного фанатизма, что еще более усложнит раскопки. Две планеты и ряд мелких колоний позволит нам внедрять своих настоящих агентов в ряды криминала и полиции цитадели, если там все так, как мне известно. И таким образом наша настоящая сила останется максимально неизвестной для них. Потом появятся новые колонии, что позволит вывозить новых колонистов с Земли. А ты думал о том, что будет, когда все выяснится? Я сейчас говорю даже не о реакции инопланетян, а о последствиях во взаимоотношениях с лжеземлей. Да и куда ты будешь девать тех магов, которые будут появляться на этой планете? Оттуда полетят как раз таки те, у кого ген не сработал. То есть, шанс на появление у кого-либо из них магически одаренного потомка в браке с подобными им же крайне низок. Если даже и появится, то там будут работать мои люди, которые проведут все необходимые действия, чтобы никто не узнал о таком. Да и магические выбросы происходят далеко не у всех, если мы каким-нибудь образом прозеваем одного или двух детей. Ты просто пойми, если человечество сейчас появится там, то визит жнецов может произойти и раньше. И тогда мы точно не сможем остановить их, учитывая проблему зергов и некроморфов. Добавим то, что находится на Марсе и получаем войну на все стороны, да еще и пятая колонна. А что ты будешь делать с теми государствами, которые захотят строить свои корабли? Или попробуют найти братьев по разуму в космосе? Для этого у меня будут специально обученные личности. Да и, опять же, повторюсь, я не собираюсь запирать людей на планете. Просто основная колонизация будет проходить подальше от тех мест, где находится цитадель, и под моим контролем. Пока не активирован ретранслятор, мы не будем замечены, по крайней мере, жнецами. Да и таким образом мы сумеем найти все схроны наших врагов, отследим все их связи, ну и в конце концов избавимся от пятой колонны, хотя бы частично. Молча махнув рукой, Я откинулась в кресле и погрузилась в размышления. Если перенести мой опыт войны с драконами, то действия Александра вполне себе логичны. Помимо времени, которое мы выиграем, таким образом мы еще и получим дополнительные опорные точки, крепости, своего рода. Если он напирает на то, что планеты переполнены энергией, то значит он хочет делать там что-то на сплаве технологии и магии, если не вообще чисто магическое. Возможно, со временем перекинет туда какое-то количество лояльных ему магов, а может просто хочет получить более устойчивый тыл. На тот случай, если у нас резко испортятся отношения, или же хочет немного подпортить мои взаимоотношения с родней, когда те узнают, что я не только имею огромное количество верующих, но и более того, как говорится, бессмертный принцип, разделяя и властвуй никогда не устареет. С другой стороны, а какие у меня могут быть отношения с Гвином и его семьей? Мало того, что я уже далеко не просто огненная ведьма, пройдя через хаос, я еще и немало тьмы, бездны и прочего впитала в себя. Воевать мы, может, и не будем, но и надеяться на нечто большее, нежели нейтралитет, не стоит. Да и какая мне вообще разница? Ну даже если он планирует в конечном итоге поиметь все стороны, а сам получить, что бы он там не хотел получить, на данный момент у меня все равно нет особых вариантов для того, чтобы вести самостоятельную игру. Да, есть остров Эфири, но этого слишком мало, учитывая будущие события. Вернувшись в Хогвартс, я дала команду на сбор своих подопечных и собиралась сходить к Минерве, чтобы обсудить с ней нюансы моего преподавания на оставшиеся до конца года месяцы. Влетевшая в окно сова заставила меня приостановиться, чтобы ознакомиться с письмом. Учитывая, что никто мне писать особо не стал бы, а связь с нужными мне разумными я поддерживала иными способами, то послание вдвойне меня заинтересовало. На доле мгновения мелькнуло подозрение, что это обещанное послание от Дамблдора, но бросив взгляд на почерк, тут же отбросила эту мысль в сторону. Сломав печать и достав листок обычной бумаги, я быстро пробежалась взглядом по трем предложениям. Меня приглашали на встречу в довольно известное в узких кругах заведение в Лондоне. Лаконично, но емко, немного подумав, я убрала послание в инвентарь и пошла на выход, оставив Фири дожидаться детей. Если бы хотели устроить ловушку на меня, то встречу бы не назначали в центре Лондона, да еще и в довольно людном месте. Высосать жизнь из толпы смертных, если все станет плохо, для меня проблемой не было, и мой главный враг об этом прекрасно знал. Разве что Фламель, если он, конечно, не связан с ним, но и он бы так рисковать не стал, потому как должен понимать, что сразу меня не убьет, а потасовка в подобном месте да в нынешние времена. Авроры сейчас усиленно зарабатывают баллы в глазах обычных людей и реагируют крайне быстро. В общем и целом, если захотят убить, то место встречи выбрано далеко не идеально, а вот если поговорить, причем изначально не задумываясь о том, что начнется бойня, то идеально. Отбрасывать вариант с каким-нибудь одиноким мстителем я не стала, но если это не кто-то из древних, то проблем такой создать мне не сможет. Набросив более подходящие для подобного места платье, чтобы не вызывать лишних вопросов у маглов, я, пользуясь тем, что идут уроки и никого лишнего в коридорах нет, пошла на выход. Двухэтажное и немного вытянутое здание в зеленых тонах было так удачно расположено, что без всякой магии умудрялось не привлекать к себе лишнего внимания. Однако владельцы данного строения не рисковали, и некоторое количество чар и заклинаний пропитывало стены, а также некоторое количество прилегающей территории. Однако, как мог бы подумать неискушенный гость островов, ресторан не являлся магическим в полном смысле этого слова. Его владельцами были сквибы, а постоянными посетителями лица из высшего общества Британии, среди которых хватало и потомственных сквибов, и магов, и нелюдей. Статут был полностью принят далеко не всеми, да и среди тех, кто вроде как его соблюдал, далеко не все захотели терять свое имущество. Таковых было не столь уж много, да и времена тогда были уже не те, поэтому кое-кому все же удалось остаться при своем, одновременно не забывая и магию. Да и изначально они все равно больше были по ту сторону статута, а данное заведение посещали преимущественно сквибы и нелюди, но со временем разделение шло все сильнее, и теперь это было чем-то вроде третьего мира на несчастной планете, или четвертого, пятого или двадцать пятого. Тайных и полутайных обществ было столько, что иногда я уже банально путалась, кто скрывается, кто нет, а кто...